Глава 79. Чтобы проверить связь этих монет и кольца, Алекс вынул из кармана одну монету, находящуюся в обороте в нашем мире. Но мне не удалось сотворить из нее магический артефакт. Бесполезная вещь! Вернула ему монету. Мой персональный дракон с легкостью подхватил сундук и понес к выходу. Я открыла ему дверь, и мы вышли со своей бесценной ношей. Сила Алекса ошеломляла меня. «Ты несешь сундук, как пушинку!» – восхищенно заметила я. «Ощущение, будто ты все еще вампир с той самой нечеловеческой силой!» «Она и есть нечеловеческая!» – ухмыльнулся он и пояснил. «Драконья! До момента первого обращения я не чувствовал ее. Она есть лишь у драконов!» «Это хорошо!» – заметил я, прикидывая наши шансы на победу. «Раз драконы настолько сильны, то вампиры получат достойного и сильного противника». Алекс поставил сундук посреди площади. Я похлопала в ладоши, привлекая внимание, и жестом призвала драконов. Кто-то вышел из домов и подошел ко мне. Кто-то спустился с небес и обернулся человеком. «Слушаем тебя, Кейт!» Выступил вперед тот самый юный дракон-блондин, запомнившийся мне после знакомства со всеми. «Храм знаний открыл мне свои секреты», провозгласила я и кивнула на сундук. «У каждого из вас появится драконье кольцо, способное уберечь от солнечных лучей». Глаза драконов загорелись интересом. По рядам слушателей пронесся изумленный рокот голосов. «Ничего себе!» Ведьмы примкнули к драконам и восхищенно перешептывались. «Уж больно шустро!» Недовольно сквозь зубы прокомментировала Моргана. Я гордо вскинула голову, удовлетворенная ее реакцией. «Подходите!» – позвала я. «Здесь всем хватит!» Драконы потянулись ко мне, и я стала раздавать им кольца. Когда закончились готовые, я стала брать каждую монету, сжимая в кулаке, чтобы коснуться своим кольцом, и монета тут же превращалась в драконье кольцо. Конечно, можно было запустить руку в монеты и поворошить их, чтобы монеты превратились сами в кольца, но мне хотелось придать торжественность моменту. Этот ритуал не повторится больше никогда. Хотелось запомнить торжественность момента. Когда все драконы получили по оберегу, я взяла еще одну монету и, обернув ее кольцом, передала Моргане. «На вот, держи. Помнится, ты хотела получить такое». Она приняла кольцо, но даже не поблагодарила. Драконы снова преклонили колено и присягнули мне на верность. «Какие будут указания, Кейт?» – спросил один из них. «Нам надо одолеть вампиров, жаждущих уничтожить Грааль», – озвучила я наш план. «Не будет их, не останется и противоречий относительно Грааля. Остальные вампиры примут его с признательностью. Кто захочет, станет человеком. Кто не захочет, останется вампиром. В мире наступит гармония и взаимопонимание. Сейчас вампиризм – дорога в один конец. Став вампиром против воли, человек не может вернуться в человеческую жизнь. Мы лишь установим баланс». «Мудрое решение», – замолвил молоденький блондин. «Нужно дать шанс тем, кто не желает быть вампиром». Один за другим мужчины стали оборачиваться драконами и взмывали в серую мглу. Алекс порывисто обнял меня. «Вот и началось», – прокомментировал он. «Но нам не впервой противостоять вампирам. Все будет хорошо». И я кивнула. Алекс обернулся драконом. Я с легкостью забралась ему на спину, и он взмыл вслед за остальными драконами. Стая облетела город, который оказался куда больше, чем я его представляла, и ринулась в узкую расселину меж скал. Алекс был новичком, но держался остальных драконов, безошибочно следовал нужным маршрутам. Я думала, что есть сквозное отверстие наружу, но оказалось, что без магических песочных часов пути нет. Драконы вылетели к часам и закружили вокруг них, повторяя изгибы завитушек на станине. Алекс покосил на меня зеленым глазом с вертикальным зрачком, словно хотел сказать что-то, но не мог. Часы принялись вращаться вокруг своей оси, увлекаемые вихревым потоком, созданным стаей. От такой круговерти у меня начало мельтешить перед глазами. Изнутри часов вырвался столб света и пробил брешь в пространстве. Драконы устремились туда и с радостными криками вылетели наружу. Яркие лучи солнца приняли в свои объятия затворников подземного города. Теперь драконы были свободны. Солнце отныне было их другом, а не врагом. Мы снова оказались в горах. Тех же самых, где ночевали мы с Алексом. До Нью-Идена было далековато. Один из драконов заложил вираж и приземлился на скалу. Остальные последовали его примеру и обернулись людьми. Мы с Алексом присоединились к компании. «Кейт!» – выступил один из мужчин. «Ни разу за свою жизнь я не видел солнца и поверхности земли. Я всегда жил под ней, и не было пути наверх. Даже ночью мы не могли проникнуть в этот мир. Ведь страх солнца был не единственным, что не давало нам выйти. Твои песочные часы творят чудеса. Объявившись в нашем мире вместе с тобой, они стали менять время и пространство. Они прокладывают нужный путь, а ты являешься путеводной звездой». Теперь понятно, почему Моргана повела меня за собой. Ей мало было увести Алекса. Ей еще нужно было вернуться в нужное место. А без песочных часов она не могла сделать это. Придя к нам по зову ритуала, проведенного нами с Алексом, она не смогла бы вернуться без моих часов. Даже тут она сумела манипулировать мной, да еще и без моего ведома. Опасная противница. Надо держать с ней ухо востро. Впрочем, это и так ясно. В кармане у меня завибрировал телефон. «Кто-то будто ждал, когда я выйду на связь», – проворчала я, доставая мобильное средство связи. Незнакомый номер. И я приняла вызов. «Алло!» – раздался в трубке надменный женский голос. «Кейт? Это Тори!» И я скрипнула зубами от отвращения к вампирше. «Если хочешь видеть своих друзей живыми, то после заката жду тебя в том же небоскребе, где мы виделись. Ты мне Грааль, и я тебе друзей. Сделка честная и иных условий не предусматривает. Никакие «но» не принимаются. Я ясно выразилась?» Она хмыкнула. «Вполне», – отчеканила я. «Жди. И я буду». Сбросив звонок, окинула довольным взглядом свое войско и скомандовала. «Вперед!»